На стене у выхода висело несколько плакатов, но они были нечеткими и выцветшими из-за течения времени. На них можно было лишь смутно разобрать какое-то женское лицо. Когда он вышел на улицу, старый Персли вдруг почувствовал, что ему стало плохо. Туман. Все было в плотном, густом тумане, и на расстоянии вытянутой руки уже было плохо видно что-либо. В этот момент персонаж подошел к низкой стене рядом с уборной, а затем посмотрел вниз на город Силент-Хилл, который также был покрыт густым туманом. Похоже, что сейчас он находился около этого небольшого городка, который уже давно опустел. Единственное, что заставляло его чувствовать себя неуютно, было этим безграничным туманом. Он совершенно отличался от реального тумана. В реальности туман был темноватым, так как в нем было множество разных не совсем чистых частиц, но это только вызывало у людей мысли о том, что воздух был не совсем чистым, вот и все. Но туман в этом месте был очень белым, словно он не был загрязнен чем-либо. И как раз в тот момент, когда главный герой прислонился к низкой стене и задумался, старый Персли услышал женский голос. Персонаж же был очень спокоен и по-прежнему смотрел вдаль, так что этот голос, по-видимому, был частью его воспоминаний. «Сайлент Хилл, ты обещал, что когда-нибудь снова привезешь меня туда, но так этого и не сделал. Что ж, теперь я там одна, в нашем особом месте. Жду тебя». В это время фоновая мелодия поменялась. Зазвучала гитара, но она звучала немного неестественно из-за того, что была смешана с несколькими одинокими высокими нотами. Первоначально успокаивающий, сдержанный гитарный звук стал таинственным и пульсирующим. Персонаж слегка вздохнул и достал фотографию. Старый Персли посмотрел на фото и увидел, что на нем была изображена красивая женщина. Персонаж посмотрел на фотографию и пробормотал что-то себе под нос. «Я получил письмо. На конверте имя Мэри. Имя моей жены. Это смешно, это просто невозможно. Это я продолжаю твердить себе. Мертвые не пишут писем. Мэри умерла от той проклятой болезни 3 года назад. Тогда, почему я ищу ее? Наше особое место, что она имела в виду? Весь этот город был нашим особым местом. Может, она имела в виду парк на озере? Мы провели там целый день. Просто сидели вдвоем и смотрели на воду. Неужели Мэри действительно там? Она жива и ждет меня?» После того, как персонаж сказал это, он снова глубоко вздохнул, а затем осторожно убрал фотографию. Затем он встал и посмотрел в сторону входа в Силент-Хилл вдалеке. Старый Персли, который снова обрел контроль над главным героем, почувствовал, как холодок пробежал по его спине, а на лбу выступили капли холодного пота. Заброшенный туалет и его странное состояние, неприятные мелодии, говорящие сами с собой главные герои, письмо от мертвой жены, город, окутанный густым туманом. Все это указывало только на одно. Это хоррор. Старый Персли понял, что уже был не прочь выйти и удалить эту игру. Это было только начало, он еще даже не увидел ни одного монстра, не увидел ни одного страшного сюжета, но простая сцена и пару реплик персонажей напугали старого Персли. Качество изображения было до возмутительного реальным, и так как все это выглядело даже слишком реальным, ему стало от этого еще страшнее. Если в предыдущем мире Ченьму эта игра имела очень слабую графику, нереалистичные движения персонажей и перспективу от третьего лица, что сильно ослабляло атмосферу ужаса, то в этой виртуальной версии здесь все выглядело максимально реалистично, и игрок просто не мог не заметить даже мелкой детали. Господа и дамы, эта игра, кажется, совсем не веселая. «Давайте отложим ее в долгий ящик и поиграем в PUBG», — решительно сказал старый Персли. Но старый Персли не думал, что «молюсь, чтобы стример продолжил проходить ее». «Фу, он зассал. Мы хотим увидеть, как ты пройдешь ее. Продолжай играть. Если ты выйдешь из игры, я отпишусь от тебя». Даже самые закоренелые поклонники старого Персли просили его продолжить проходить Silent Hill. И было нетрудно догадаться почему. Зрителям больше всего нравилось смотреть за тем, как страдали стримеры, начиная с игры Outlast и заканчивая игрой Getting Over It. Эта игра приносила стримерам только боль, но зрителям нравилось это. Во всяком случае, в виртуальной капсуле находился старый Персли, а не они, и если они увидят, как старого Персли напугают, они смогут насладиться его испугом в полной мере. Старый Персли почувствовал себя беспомощным, наблюдая за своим чатом. Хотя это хоррор, столько зрителей. Вспомнив, что смысл этой акции в основном состоял в полном прохождении этой игры, старый Персли все-таки решил пройти ее. Глава 850. В городе. Кожаные туфли ступили на дорогу и сделали легкий шажок. Сам по себе звук не пугал, но в этой смертельно опасной обстановке он звучал особенно резко. Старый Персли глубоко вздохнул и медленно пошел вперед. Спустя пару шагов он попробовал пробежаться, но быстро понял, что бег издавал еще более громкий звук, и чем больше он бежал, тем сильнее главный герой дышал, из-за чего звук бега и звук дыхания накладывались друг на друга, заставляя старого Персли еще больше паниковать, так что он решил идти медленно. К счастью, скорость ходьбы главного героя была не слишком медленной. В данный момент эта игра давила на него своей атмосферой только ей, ибо пока что он не увидел ни одной отвратительной сцены, каких-нибудь монстров и так далее. Это был просто заброшенный город плюс густой туман, и на вершине этого торта было украшение из музыки, вздохов и шагов. Старый Персли решил не медлить, ибо чувствовал, что за ним словно что-то следило. Перед уборной была припаркована машина, которая выглядела относительно новой, и ее дверь была открыта. Подойдя к ней, он понял, что этот персонаж, за которого он сейчас играл, должно быть, приехал в ней в Силент-Хиллу. Старый Персли подошел к машине, взял с сиденья карту города, и его персонаж сам после этого закрыл дверцу. Он попытался открыть дверь, но после нескольких попыток бросил эту идею. Карта была помещена в это место, а не сразу к нам в инвентарь. Если бы игрок ушел, не осмотрев машину, разве он не? Старый Персли почувствовал, что все его волосы встали дыбом, что за злобный ход. Если бы некоторые игроки пошли дальше, не подобрав карту, разве это не стало бы настоящей трагедией? Старый Персли успокоился и взглянул на карту. Это была карта этого самого города, но на данный момент перед ним была всего одна дорога. Так как у старого Персли не было другого выбора, он собрался с мыслями и пошел навстречу приключениям. Туман становился гуще. Старый Персли спускался с горы по горной тропинке, но чем дальше он спускался, тем гуще становился туман. Сейчас он мог увидеть что-либо максимум в 3 метрах от себя. Все то, что находилось от него более чем в 3 метрах, никак не выдавало свое присутствие, даже силуэта не было видно из-за этого тумана. Вокруг стояла мертвая тишина. Старого Персли все больше охватывала паника. Он был немного озадачен и не мог понять, почему такая тихая атмосфера вызывала у него такое ужасное, опасное чувство. Вскоре старый Персли понял почему. Потому что здесь было слишком тихо, здесь вообще не было никаких звуков жизни, ни крика насекомых, ни криков птиц, никаких признаков биологического существования, только бескрайний туманный шум ветра, колышущего деревья. Я, кажется, единственное живое существо здесь. Каждый раз, когда старый Персли делал шаг вперед, ему приходилось останавливаться и успокаиваться. Он еще боялся того, что из этого густого тумана выпрыгнет какой-нибудь монстр. Но, пройдя значительную часть пути и подойдя к какому-то колодцу, он так и не столкнулся с чем-то подозрительным. Единственной странной вещью в этом месте был колодец, но после того, как старый Персли осторожно подошел к нему, ничего не произошло. Ни одно чудовище не выпрыгнуло из колодца. Старый Персли наклонился и посмотрел в него. Внутри колодца было темно и, вероятно, он был таким же заброшенным, как и та уборная. Пройдя дальше, он увидел железный забор и ворота. Старый Персли толкнул обеими руками ржавые железные двери ограды, и он отчетливо почувствовал, что прикоснулся к этой ограде. Скрип. Железная дверь ограды издала резкий звук. Это кладбище. Там, впереди, смутно виднелись надгробия. Земля у ног старого Персли больше не являлась горной тропой, а была усыпана опавшими листьями. Следы на этих листьях выглядели очень уныло и подавленно. Внезапно впереди появился силуэт. Судя по очертаниям, это была женщина. Она переходила от одного надгробия к другому, как будто что-то искала. Наконец, она остановилась перед одним из надгробий и села около него прямо спиной к старому Персли. Главный герой подошел к ней, и когда он обратился к ней, она вскрикнула, и из-за ее крика старый Персли тоже вскрикнул. К счастью, это была обычная женщина. Главный герой поболтал с ней и спросил, как пройти в Сайлент-Хиллу. Однако женщина с черными волосами сказала ему, чтобы он не ходил туда. Она сказала, что этот город очень странный и с ним что-то не так, но главный герой сказал, что ему все равно, так как он ищет кого-то, кто ему очень дорог. Найдя выход из кладбища, он продолжил путь. Это было еще одно долгое путешествие, покрытое густым туманом и тишиной. Старый Персли чувствовал, что его нервы были чрезвычайно напряжены. Он думал, что, согласно правилам обычных хорроров, В это время должен появиться монстр, но никто так и не появился. Не говоря о монстре, он не нашел по пути и предмета, который можно было подобрать, и единственное, что он мог сделать, так это идти вперед. Наконец, пройдя через заброшенную ферму, старый Персли увидел дорогу. Похоже, он наконец-то прибыл в Сайлент-Хиллу. Дорожные знаки, колючая проволока, баррикады. Старый Персли продолжал идти по дороге. Перейдя широкую авеню в центре города, старый Персли наконец подтвердил, что действительно был в городе. Перед ним находился давно заброшенный рынок, который был в ржавых пятнах и выглядел старым. Старый Персли попытался толкнуть дверь, но она не поддалась. Вскоре он забрел на заброшенный дворик, что был завален всевозможным мусором, но, присмотревшись, он нашел на полу странные бутылочки с наклейкой в виде красного креста на них. Это можно взять. Старый Персли протянул руку, и его персонаж сам убрал бутылочки в карман своей куртки. В этот момент старый Персли услышал вдалеке тихое шипение. Что это? Старый Персли посмотрел в направлении звука, но туман был слишком густым, чтобы он смог что-либо разглядеть. Старый Персли успокоил свои нервы и понял, что сейчас, видимо, появится первый монстр, а иначе никто не стал бы класть в такое место две аптечки. Чень Мо действительно злой, карта в самом начале, аптечки в таком месте вообще никаких намеков, и это сделано намеренно. В таком тумане, если игрок не будет уделять достаточно внимания, старый Персли почувствовал страх. Эта игра действительно была полна злобы. Он подсознательно посмотрел на время. Он думал, что уже полчаса пробыл в этой игре, но на самом деле прошло меньше 10 минут. Глава 851. Больше не может играть. Старый Персли осторожно завернул за угол. Кажущаяся абсурдной фоновая мелодия заставляла его сердце биться прямо в такт, и именно тогда он увидел кровь на земле. Тут было много крови, и она была темно-красная и затвердевшей, и вела она прямо вглубь улицы перед углом. Кровь. Старый Персли взглянул на нее, и персонаж сам сел на корточки и прикоснулся к ней. Как раз в этот момент рев монстра эхом отразился в его ушах. Как только старый Персли повернул голову, он увидел искаженный силуэт, мелькнувший рядом с брошенной машиной. Старому Персли было трудно описать то, что он увидел. Оно было похоже на гуманоидное существо, но его поза была совсем не похожа на обычную человеческую. К счастью, этот странный силуэт быстро исчез в густом тумане. Это старый Персли был ошеломлен. Он поспешил обратно за угол и осторожно выглянул наружу. Однако этот силуэт больше не появлялся. Что это было? Старый Персли не разобрал его ясно, но в сочетании с местоположением и пятнами крови, он определенно должен был пойти в том направлении, в котором исчез монстр. Сердце старого Персли какое-то время трепетало, но он все же медленно пошел навстречу густому туману. Завернув за еще один угол, новые пятна крови заставили старого Персли с большей настороженностью идти дальше. Вскоре старый Персли пришел на строительную площадку с колючей проволокой с обеих сторон, и дальше дорога вела к туннелю моста, вход в который был перегорожен чем-то. Ша-ша-ша! Резкий шум раздался оттуда. Старый Персли осторожно подошел и с трудом перелез через ограждение. Только тогда старый Персли смог разглядеть, что это было радио. Благодаря предыдущей этой сцене старый Персли определил, что происходило все это примерно лет 20 назад, ибо он даже вначале не смог увидеть хоть каких-то признаков наличия в этом игровом мире мобильных телефонов. В конце концов, для игроков этого мира радио уже давно считалось старым антиквариатом из поколения их дедушек, но оно стало частью сюжета этой игры. Но оно не только не заставило старого Персли почувствовать себя немного лучше, но и сделало его более нервным. Радио по-прежнему непрерывно воспроизводило шум. Этот шуршащий звук не только мешал старому Персли услышать что-либо, но и постоянно капал ему на нервы. Старый Персли попытался выключить радио, но это было бесполезно, и независимо от того, как сильно он менял частоту, радио все равно издавало этот звук. Сердце старого Персли было взволновано, и в этот момент, казалось, он услышал другой звук, и он раздался около него. Старый Персли очень долго играл в пупк, из-за чего его техника вслушивания в окружении была доведена до совершенства. Он поспешно посмотрел налево и обнаружил, что в тени моста было чудовище. Что это такое? Старый Персли попятился, но за ним была деревянная рама. Его спина внезапно прислонилась к деревянной раме, и он почувствовал четкое прикосновение, которое еще сильнее напугало его. Монстр перед ним зарычал низким голосом и начал приближаться к нему в крайне искаженной позе. На первый взгляд он был похож на монстра, но все его тело, кажется, было завернуто в мясистый кожный мешок. На теле этого монстра были пятна крови. Странным было то, что у этого существа были руки, но он словно был завернут в кожаный мешок. Снаружи были видны только очертания рук, словно он был в смирительной рубашке. Старый Персли попытался отступить, но из-за его панических действий деревянная рама полностью заблокировала проход. Глядя на монстра, глядя на то, как он приближался к нему шаг за шагом, старый Персли вдруг заметил под ногами деревянную доску. Старый Персли поднял доску, сжал ее обеими руками и ударил монстра по голове со всей силы. Пуф! Доска глубоко вонзилась в голову монстра. В тот момент, когда он выдернул ее, голова монстра была похожа на гнилое яблоко, из которого потекла кровь. Однако монстра это вовсе не остановило, и он издал более свирепый вой и снова бросился на старого Персли. Хотя старый Персли был взволнован, он, в конце концов, уже множество раз успел подраться на сковородах в пупк. Он увернулся влево, снова взмахнул доской и пробил голову монстра. После нескольких ударов этот монстр, наконец, умер. Главный герой ткнул монстра доской, словно чтобы точно подтвердить, что эта тварь действительно не являлась человеком. Старый Персли же действительно не хотел видеть этого монстра, потому что он был слишком реалистичным. Это человекоподобное и в то же время нечеловеческое существо просто внушало страх глубоко в сердце, и хотя он был действительно очень слабым, он был намного страшнее многих монстров из игры Dark Souls. Покинув это место, старый Персли понял, что радио, казалось, перестало шуршать и начало транслировать чей-то голос, однако ее реплики то и дело прерывались. «Эта штуковина сломана», с этими словами персонаж положил радио в карман. Старый Персли, держа в руке деревянную доску, пошел дальше по этому пути, но вскоре пришел в тупик, из-за чего ему пришлось вернуться тем же путем. Но как только он вернулся, по радио снова послышался шорох. Старый Персли был очень раздосадован. Когда он уже хотел выкинуть это радио куда подальше, впереди в густом тумане появился еще один монстр. И не один, а два. Один был ближе, другой чуть дальше, но в густом тумане были видны их грубые очертания. Старый Персли запаниковал, но, к счастью, эти два монстра, похоже, еще не обнаружили его, так как все еще бесцельно блуждали. Разве в этом городе не было ничего такого, когда я пришел сюда? Почему в нем начали появляться монстры? Расстояние между двумя монстрами было маленьким. Старый Персли боялся, что в результате вместо одного привлечет сразу двоих, поэтому ему оставалось только осторожно наблюдать за ними. Вскоре два монстра начали медленно исчезать в густом тумане. Шелест из радио также затих. Ху-ху, оказывается, их можно избежать. Это радио издает шум только тогда, когда поблизости находится монстр. Старый Персли понимал, что ему придется нырнуть поглубже в густой туман в поисках новых улик и даже придется перевернуть весь город вверх дном ради поиска Мэри, ради поиска мертвой жены главного героя. Однако он чувствовал, что больше просто не мог играть в эту игру. Глава 852. Страх. Старый Персли всегда считал, что его психика была довольно устойчивой, но, поиграв в эту игру, он обнаружил, что, возможно, сильно ошибался. Учащенное сердцебиение, холодные руки и ноги, холодный пот и легкая дрожь по всему телу. Старый Персли не мог найти в себе мужество снова войти в этот туман. Он посмотрел на время. С тех пор, как он начал играть, прошло всего 25 минут. И это были первые 25 минут игры. Он увидел только одного полноценного монстра, причем битва с ним была легкой, и на своем пути он не встретил никаких ужасающих сцен. Его еще даже ни разу не испугали каким-нибудь громким звуком, даже попытки напугать громким звуком не было. Конечно, это может произойти в дальнейшем, но, честно говоря, все, что делал старый Персли, так это бегал в этом тумане. Однако такая однообразная обстановка оказывала на старого Персли чрезвычайно сильное психологическое давление. Заброшенный город, туман, который не пропускал и лучика света, плюс мертвая окружающая среда. Всевозможные факторы играли на нервах старого Персли. Такой подход полностью отличался от подхода других хоррор-игр. В любой другой хоррор-игре за каждым поворотом мог ожидать человек с ножом, который должен был напугать игрока, но в игре Silent Hill вместо этого человека повсюду были раскиданы тупые ножи, и каждый шаг по этим ножам испытывал психику игрока на прочность. На поверхности плотный белый туман выглядел намного лучше, чем тьма. В конце концов, в тумане бегать и собирать разные вещи было намного приятнее, чем во тьме. Но как только игрок попадал в такую среду, спустя уже 20 минут он будет ощущать сильное давление и будет хотеть выйти из игры. И старый Персли решил выйти из игры. «Я больше не хочу в нее играть. Давайте немного пообщаемся, прежде чем перейдем к другой игре». Старый Персли вернулся на рабочий стол виртуальной капсулы и принялся наблюдать за портом Александрии из игры Assassin's Creed Origin. Снова взглянув на чат, старый Персли обнаружил, что его зрители были не лучше его самого. «Черт, я побежден, я больше не могу этого выносить. Слишком подавлен, я этого не вынесу. Молюсь за ваши души, друзья. Я больше не буду смотреть эту игру, я больше не буду смотреть эту игру. Запусти уже пупк. Я не смогу уснуть этой ночью, я пойду посмотрю фильм». Хотя ранее его зрители подначивали его запустить Silent Hill, спустя 20 с чем-то минут почти все зрители чувствовали то же самое, что и он. Хотя зрители в основном использовали для просмотра свои ПК или мобильные телефоны, но сейчас было уже больше 12 часов ночи. Многие зрители лежали в постели с выключенным светом и смотрели стрим старого Персли, причем некоторые из них смотрели его в наушниках. В такой ужасной и депрессивной среде они ощущали себя не лучше, чем старый Персли. Даже имея прослойку в виде стримера, они все равно ощущали себя подавленно. Старый Персли посмотрел на свой онлайн. Поскольку ни Цзаучжо, ни Линьсюэ еще не запустили стрим, у старого Персли сейчас было много зрителей, но заметно меньше, чем до запуска Silent Hill. Многие зрители хотели, чтобы старый Персли запустил Silent Hill и испугался, но в итоге они напугали самих себя. Старый Персли действительно хотел удалить Silent Hill из своей виртуальной капсулы раз и навсегда, но, увидев, что некоторые зрители все еще просили его продолжить проходить ее, старый Персли мог только вздохнуть и сказать: «Это, продолжим играть в нее завтра, завтра. Я не буду играть в нее сегодня, я действительно больше не смогу играть в нее». Не только старый Персли играл в нее в такое время. Вскоре официальный форум игры Silent Hill был завален однотипными обсуждениями. «Черт, это хоррор. Предупреждаю всех, кто захочет в нее поиграть, не стоит. Поиграв в нее 5 минут, я решил, что с меня хватит. Я действительно больше не могу играть в нее. Кто сказал, что эта игра будет похожа на игру Dark Souls? Я обещаю, что не убью тебя. Черт возьми, эта игра напоминает мне Outlast. Эта игра немного похожа на Outlast. Нет, я думаю, что атмосфера этой игры более подавляющая, чем в Outlast. Верно, и это странно. Первые 10 минут игры проходят почти что полностью в тумане. Я даже не встретил какого-нибудь монстра, но почему она ощущается еще страшнее, чем Outlast? Чиньмо слишком злой. Играть в эту игру 2 часа? Ага, сейчас. 2 часа игры и получу скинчиков на 200 юаней, моя жизнь стоит больше 200 юаней. Старый Персли смог продержаться в ней меньше получаса, но для первого приза нужно продержаться 2 часа. Многие думали, что эта акция подарит им множество разных приятных подарков, но Чиньмо думал иначе. Многие игроки изначально думали, что смогут просто простоять в самом начале 2 часа, но первая же сцена этой игры – заброшенный общественный туалет, причем из одного из кранов этого туалета протекала вода. Потом идет горная тропа, кладбище и странный город, и все это было приправлено густым туманом и странной фоновой музыкой. Многие старые игроки, естественно, вспомнили об одной из игр Чиньмо – Outlast, но Outlast и Silent Hill – это две совершенно разные игры. Страх в игре Outlast был очень прямым, темная среда и монстр, который появляется совершенно внезапно. Но в игре Silent Hill страх был совершенно другим. В этой игре не было темной среды, не было неубиваемых монстров, да и сила главного героя находилась на нормальном уровне, но игроки этой игры были подавлены даже в большей степени, чем в игре Outlast. Этот вид страха был больше похож на духовный страх, он был больше похож на магическую атаку, что игнорировало броню и проникало глубоко в костный мозг. Глава 853. Пирамида головы. Дискуссии об игре Silent Hill мгновенно стали горячими и даже попали в горячий поиск Вейба. Многие игроки, что проснулись рано утром, привычно начали прочесывать форумы и записи в чатах, начали обнаруживать, что все вдруг начали обсуждать игру Silent Hill. И все сообщения можно было описать парой слов. Очень страшно. Многие игроки были заинтересованы такой игрой, которая могла напугать, наверное, каждого, и в основном сейчас все они задавались одним простым вопросом. Насколько она страшная? К утру уже многие игроки успели сыграть в Silent Hill, но в основном никто не мог четко сказать, из-за чего именно эта игра была страшной. Туман, город, монстры. Слушая описания других людей, эти игроки, которые еще лично не сыграли в Silent Hill, не могли почувствовать весь ужас этой игры. Ну и что, что в этой игре повсюду был туман, и все говорили, что монстров в этой игре можно было спокойно убить. Она не так хороша, как игра Outlast. В итоге многие решили попробовать пройти эту игру. Судя по отзывам, сложность боевой системы игры Silent Hill была не очень высокой. Игроки в ней были не такими беспомощными, как в игре Outlast. Обстановка и монстры в этой игре были вполне обычными. Единственное, что смущало их, так это то, что все те, кто сыграл в нее, в основном говорили о том, что больше играть в нее не будут. Но храбрые игроки просто спихивали такую реакцию на то, что они были слабыми игроками. Очень горячая тема, любопытство, самоуверенность и тролли сделали свое дело. Хотя многие игроки понимали, что это далеко не обычная игра, они все равно покупали ее. Они хотели увидеть, действительно ли эта игра была такой страшной. Поиграв в PUBG несколько часов, старый Персли немного поспал и проснулся к обеду, и зрители попросили его продолжить играть в Silent Hill. Старый Персли больше не хотел запускать эту игру, но, подумав немного, понял, что все-таки сейчас был день, и его здравомыслие почти восстановилось. Чувство отчаяния в основном исчезло, поэтому он запустил ее. Поначалу все шло относительно гладко. Старый Персли более-менее приспособился к этому туману. Вскоре он нашел проход в какое-то здание и вошел в него, чтобы осмотреть его. Но, войдя внутрь, старый Персли понял, что его одурачили. Кто сказал, что в этой игре не было темных сцен? Внутри не было света. Старый Персли нашел карту в вестибюле здания, но когда он вынул карту, чтобы увидеть план здания, он обнаружил, что почти ничего на ней не видел. В виртуальной версии Silent Hill карта открывалась в реальном мире игры и не являлась отдельным интерфейсом, так что для ее просмотра игрок должен был иметь либо фонарик, либо быть в светлом помещении. К счастью, старый Персли быстро нашел фонарик в комнате на первом этаже, но как только он взял фонарик, радио снова зашуршало. В свете фонарика старый Персли ясно увидел, как перед ним встали две окровавленные ноги. Старый Персли сначала подумал, что это было перевернутое чудовище, но, посмотрев вниз, он увидел, что у этого чудовища было еще две ноги. Да, это чудовище представляло из себя две нижние части тел, сшитых вместе, и две верхние ноги вдруг согнулись. Этот новый монстр был похож на предыдущего. Он также был покрыт кровью, а его кожа была покрыта швами, и с него капала отвратительная слизь, смешанная с кровью. Старому Персли потребовалось несколько раз хорошенько огреть этого монстра деревянной доской, чтобы он перестал двигаться. С фонариком в руках старый Персли не ощутил каких-то значимых изменений. Ранее, без фонарика, все хоть и выглядело жутко, это здание не ощущалось таким страшным. Но теперь, при свете фонарика, старый Персли то и дело видел, как нечто двигалось на него из темноты. Старый Персли нашел в этом здании пистолет, увидел мертвое тело рядом с телевизором и осмотрел причудливые настенные часы. Затем он увидел странную дыру в стене в одной из комнат. Старый Персли осмотрел ее и заметил что-то, что лежало в конце этой дыры. Осмотревшись и не увидев что-либо, что можно было бы туда засунуть, старый Персли протянул левую руку и почувствовал, как что-то коснулось его руки, из-за чего тут же выдернул ее. Он боялся, что кто-то что-то сделает с его рукой, но, засунув в дыру руку еще раз, старый Персли почувствовал, как прикоснулся к какой-то вещи и в следующее мгновение он смог вытащить ее. Это оказалось ключом к тем настенным часам. Старый Персли глубоко вздохнул, с некоторым трепетом пошевелил левой рукой и поспешно вышел из комнаты. В здании было все так же темно. Все комнаты были помечены номерами, но все они были испачканы, так что было трудно сказать, какой именно это был номер. Даже имея на руках карту, старый Персли то и дело терялся. Снова обыскав этот этаж, старый Персли использовал ключ и поднялся вверх по лестнице. Когда он поднялся на следующий этаж, он услышал крики монстров перед собой и несколько приглушенных звуков, как будто что-то упало на землю. «Дон! Дон!» Ладони старого Персли на некоторое время замерли, и он осторожно спрятался за дверью, после чего заглянул внутрь. Огромный монстр высотой более 2 метров размахивал огромным мечом, причем этим самым мечом он разрубил 2 монстров поменьше. «Дон! Дон!» Этот огромный монстр немного испачкался, но даже так старый Персли увидел, что его кожа имела очень неестественный пепельно-серый цвет, а его мышцы, кажется, содержали в себе неимоверную силу. Самое поразительное заключалось в его голове, ибо его голова – это не человеческая голова, а огромная железная пирамида, которая выглядела очень тяжелой и даже заставляла движения этого высокого монстра казаться немного медленными. Глава 854. Отток игроков. Это, что это такое, черт возьми. Старый Персли был ошеломлен. Эта странная сцена полностью выходила за рамки нормального человеческого познания, а в сочетании с ультрареалистичной графикой, напряженной обстановкой и реалистичными звуками эта сцена вышибла старого Персли из реальности на пару секунд. Через пару мгновений старый Персли очухался и заметил, что рядом с ним был шкаф, так что он сразу же залез в него. Гигант же все еще неустанно рубил своим длинным мечом тех монстров. Спустя еще пару ударов пирамида головой левой рукой взял за одну ногу одного монстра, а правой рукой тащил свой длинный меч, и шаг за шагом начал двигаться к лестнице. Старый Персли чувствовал, как бьется его сердце, и при каждом шаге пирамидоголового он слышал тяжелый стук его ног о пол. Труп и длинный меч волочились по земле, оставляя после себя длинную полоску крови на земле. Уши старого Персли атаковали яростные вздохи персонажа и его учащенное сердцебиение, да и его собственное состояние было не намного лучше. Старый Персли подсознательно на протяжении всего этого времени не дышал и старался не издавать никаких звуков. Он очень хорошо понимал, что произойдет, если пирамидоголовый найдет его. Со своим пистолетом и дюжиной пуль он сможет разве что сделать массаж этому монстру. Старый Персли выглянул в щель в шкафу. Снаружи было очень темно, но судя по звуку пирамидоголовый приближался к его шкафу шаг за шагом. Внезапно звуки стихли. Однако щель перед старым Персли стала черной. Сердце старого Персли было готово выпрыгнуть из его тела. Хотя в его поле зрения было темно, он понимал, что пирамидоголовый находился прямо перед его шкафом. 10 секунд, 30 секунд, минута. Старый Персли чувствовал, что эта минута длилась целый час. Снаружи по-прежнему не доносилось ни звука, но он все еще не смел пошевелиться и мог только оставаться на месте, дрожа от страха. Наконец, снаружи послышался звук шагов вместе со звуком железного меча, трущегося о землю. Через некоторое время эти звуки постепенно отдалились и в конце концов стихли. Старый Персли еще немного посидел в шкафу, после чего осторожно высунулся из шкафа. Кровь была повсюду. Перед шкафом, в котором он прятался, была большая лужа крови. В комнате же были разбросаны куски мяса. На стенах и потолке повсюду виднелись брызги крови. Увидев нечто похожее на человеческий фарш, персонаж не удержался, наклонился и начал извергать съеденное ранее. Старый Персли тоже почувствовал бурю в животе, но, к счастью, смог сдержаться. Друзья, давайте продолжим играть в нее завтра. На этот раз старый Персли даже не взглянул на чат и сразу вышел из игры. Те игроки, которые не поверили и запустили игру Silent Hill, быстро все поняли на своей шкуре. Окраины города – это первый уровень, где был только один монстр и густой туман. Квартиры – это второй уровень. Там игроки впервые столкнутся с жестоким убийством и пирамидоголовым. И начиная с этого уровня игра начинает показывать игроку все более сложные головоломки. Например, чтобы перейти на следующий уровень, игрок должен был отодвинуть часы, но сделать это можно было только после нахождения ключа. Причем, чтобы сдвинуть часы, нужно было выставить циферблат в правильном положении. Структура этого уровня была очень компактной, и комнаты в основном были идентичны друг другу. Игроки должны были исследовать каждую комнату при тусклом свете фонарика и то и дело встречаться с монстрами. На втором уровне многие игроки терялись и начинали бегать туда-сюда как курицы без головы, что в конечном итоге плохо заканчивалось. И да, именно этот уровень отсеял огромное число игроков. Чень Мони человек, Молчун получит очень много денег. Я должен написать завещание на всякий случай. Тот, кто пройдет ее, получит от меня медаль. Даже стойкие игроки предпочитали выйти из игры на втором уровне. Только несколько игроков смогли пройти второй уровень, однако их было очень мало. Но даже они выходили после прохождения этого уровня, и большая часть из и так небольшого числа игроков не заходила в игру на протяжении минимум 24 часов. Многие жаловались, что этот сыр оказался не таким бесплатным. Похоже, что на этот раз их приманили на поистине плохой сыр. Чень Мо посмотрел на данные и нахмурился. Это уровень оттока слишком высок. Согласно данным, собранным за 24 часа, только 43% игроков дошло до второго уровня, но из них только 12% игроков смогло пройти второй уровень и дойти до начала третьего. Что касается тех, кто дошел до четвертого или пятого по счету уровня, до них вообще еще никто не дошел. Более половины игроков отсеялось всего лишь на первом уровне, что удивило Ченьмо. Согласно данным игры Dark Souls, вероятность того, что новый игрок дойдет и убьет первого босса, в основном составляла от 50 до 60%. Конечно, уровень оттока игроков с каждым новым боссом составлял от 3 до 5%, но игра Silent Hill продавалась за чуть меньше 100 юаней, поэтому многие игроки купили эту игру не задумываясь. В результате, поняв, что она была им не по зубам, они решили забросить ее на первом же уровне, а точнее даже не пройдя первый уровень. Глава 855. Заманивая в ловушку деньгами. Так как это была хоррор-игра, Ченьмо должен был гордиться тем, что у нее был такой высокий уровень оттока. В конце концов, игроки были напуганы до безумия, разве не в этом вся суть хоррор-игр? Однако Ченьмо не был удовлетворен такими данными. Игроки удаляли игру, не проходя даже ее половины. В таком случае как он сможет собрать сферы негодования? С точки зрения сложности решения головоломок и боевой системы, игра Silent Hill не была особо сложной. Головоломки на самом деле имели очень простое решение, а битвы не были особо сложными и по сути не требовали от игрока чего-то невероятного. В основном можно было сказать, что Silent Hill – это модифицированная версия Silent Hill 2. Игра Silent Hill 2 в предыдущем мире Ченьмо была очень старой. Если смотреть на нее с точки зрения будущего, то графика в ней была довольно неплохой, но в основном это был уровень мозаики, а движения персонажей, звуковые эффекты и так далее находились на хорошем уровне для того времени, впрочем, как и графика. Что касается сюжета, фоновой музыки и ритма, то тут все было прекрасно, поэтому многие игроки считали ее самой лучшей игрой в серии Silent Hill и одной из лучших хоррор-игр. Ченьмо создал виртуальную версию Silent Hill 2 с максимально возможными улучшениями, чтобы уровень реальности этой игры стал сверхвысоким. Во всех аспектах версия Ченьмо превосходила Silent Hill 2 из его прошлого мира. В конце концов, используя нынешние ресурсы, создать игру хуже по качеству, имея на руках исходники, было очень сложно, особенно если учесть то, что игра Silent Hill 2 была выпущена в 2001 году в прошлом мире Ченьмо. Однако это также создало проблему, обычные игроки не могли играть в эту игру. В принципе, немногие игроки могли продержаться более получаса в Silent Hill за одну игровую сессию, не говоря уже о полном прохождении игры за один раз, и эта трудность обескураживала многих игроков. Если игрок выходил из игры после первого уровня и удалял ее, он, конечно, приносил какое-то количество обиды, но по сравнению с игроком, который полностью проходил эту игру, такое количество было ничем. Но в этом мире многое можно было решить с помощью денег. Раз игроки не хотели играть в нее, значит, соблазн был недостаточно высок, верно? Ченьмо позвал Цанькуна к себе, после чего сказал: «Увеличь награду за прохождение Silent Hill. В дополнение к старым наградам, 1000 лучших игроков, которые первыми пройдут Silent Hill, получат по 10 любых игр на выбор. 10 тысяч игроков, которые первыми пройдут Silent Hill, получат по 6 игр на выбор. 50 тысяч игроков, которые первыми пройдут Silent Hill, получат по 3 игры на выбор. Все эти награды могут быть наложены друг на друга». Цанькун немного поколебался и сказал Ченьмо: «Босс, это же...» Ченьмо взглянул на него. «Это просто стимул для игроков». Цанькун лишился дара речи. «Босс, мы же говорим про Silent Hill, это просто не имеет смысла. Даже члены команды, которые работали над этой игрой, не осмеливаются играть в нее». Ченьмо улыбнулся. «Это не имеет значения, игроки очень сильные, как они смогут увидеть радугу, не пройдя через ветер и дождь? Я верю, что они смогут сократить свои расходы на игры в этом году благодаря своим усилиям». «Хорошо», Цанькун вздохнул. «Босс, можно я напишу, что это твоя инициатива, чтобы игроки?» Ченьмо улыбнулся и сказал: «Ты же ответственный за эту игру, причем тут я?» Цанькун. На форумах игра Silent Hill по-прежнему оставалась одной из самых горячих тем. Игроки, которые сыграли в нее, поголовно говорили, что это самая страшная игра на их памяти. Неизвестность – это самое страшное. Поскольку все в Silent Hill выглядело неразумно, даже туман, многие факторы делали восприятие игроков более чутким. Перед лицом страха перед неизвестным, нервы игроков были натянуты, как струны. В других хоррор-играх все обычно было связано на чем-то логичном, может быть, на экспериментах и так далее, но монстры и разные сцены все еще спокойно могли объясниться даже подросткам. Но игра Silent Hill была другой, ибо в этой игре ничего нельзя было объяснить обычной логикой, в этой игре не было причины, никто не знал, что можно было встретить в этом густом тумане. Если кто-то принимал такие настройки, то ситуация становилась намного лучше, но проблема заключалась в том, что для принятия данной настройки нужно было очень много времени. Многие игроки писали: «Не играйте в нее, не стоит, вы сможете получить игру только после прохождения, но вы ее просто не пройдете, это невозможно». Однако как раз в тот момент, когда многие игроки уже заявили, что больше никогда не будут играть в нее, появилось объявление: награды были существенно повышены, что лучшие 1000 игроков, которые пройдут ее, получат 10 игр на выбор, и награды стакаются, то есть я смогу получить на халяву в общей сложности 20 игр, это так много денег. Самая плохая награда выдастся за попадание в 50 000, за этот топ можно будет забрать 3 игры на выбор, это как минимум 10 тысяч юаней. Многие игроки решительно отказались от своих слов после объявления о повышении наград. Если они смогут попасть в топ 1000, то они буквально сэкономят огромное количество денег. Конечно, попасть в топ 1000 будет очень сложно, но что насчет топ 50 000? Многие игроки чувствовали, что смогут сделать это. Чиньмо не назначил приз за первое прохождение, потому что такой приз не сможет пробудить энтузиазм подавляющего большинства игроков. Но вот топ 1000, топ 10 000 и топ 50 000 заставит подавляющее большинство игроков почувствовать, что у них есть шанс. Многие понимали, что не смогут попасть в топ 1000, но вот попасть в топ 10 000 было возможно, ну а попасть в топ 50 000 было проще простого. Глава 856. Стиснув зубы, проходя игру, мечты оставались мечтами, а реальность реальностью. Многие игроки, мотивированные повышенными наградами, снова запускали Silent Hill. Хотя многие из тех, кто запускал ее не в первый раз, переносили атмосферу игры намного лучше, но о прохождении такой игры за один заход говорить не стоило. В этом странном городе игроки, которые стиснули зубы и продолжили двигаться вперед, довольно быстро сталкивались с более странными событиями и более ужасающими сценами. Игроки обнаруживали, что в Silent Hill, помимо главного героя, были и другие живые люди. Например, женщина, которая встречается в одной из комнат с ножом в руках. Или же толстяк Эдди, маленькая девочка, которая бегала по Silent Hill без всякой опаски, Лора. Все в этом месте нервничали, а Эдди находился в состоянии психического срыва при первой встрече с игроком, а маленькая девочка Лора даже подставила главного героя, вынудив того драться сразу с несколькими монстрами в одиночку. Анджела же то и дело давала главному герою разного рода намеки. Единственный нормальный человек в этом городе, по мнению многих игроков, Мария. Эта симпатичная девушка в платье — единственный надежный партнер главного героя в Silent Hill. Каждое ее движение было сексуальным и очаровательным, и она зависит от главного героя, не скрывая своих чувств. Квартиры, больница, тюрьма. Всякий раз, когда игрок чувствовал, что он приспособился к определенной сцене, игра предоставляла игроку новую сцену, более ужасающую и причудливую. Мало того, на каждом из уровней происходило нечто совершенно неожиданное. После того, как проказница Лора заперла его в комнате, главный герой был вынужден справиться с тремя уродливыми монстрами, а когда он выбрался из западни, все резко изменилось. Темно-красный материал, похожий на плоть, внезапно распространился по всему пространству. В одно мгновение это место превратилось в мир, в котором не было света, а была только тьма. Стены внезапно покрылись водой, кровью и плесенью. Повсюду можно было увидеть ржавчину. Трупы можно было увидеть повсюду в этом мире. Некоторые из дорог, которые не были доступны раньше, стали открытыми, в то время как те, что были открыты, стали закрыты. Игроки изначально думали, что больница уже была очень отчаянным и удручающим местом, но после того, как мир изменился, они поняли, что больница была просто раем. К счастью, Мария всегда следовала за главным героем. Однако как раз в тот момент, когда игрок чувствовал себя немного спокойнее, высокий пирамидоголовый монстр появлялся снова, и он был непобедим. Независимо от того, сколько пуль игрок выпускал в него, независимо от того, как он его атаковал, пирамидоголовый не умирал, в отличие от не очень проворных игроков. Главный герой мог только взять Марию за руку и начать убегать, но в конечном итоге Мария трагически погибала из-за рук пирамидоголового. Когда двери лифта закрывались, главный герой оседал на землю, казалось бы, потеряв всю свою мотивацию. В это время игрок испытывал такое же отчаяние, но ему все равно приходилось идти дальше. От исторического музея до тюрьмы, каждый следующий уровень был хуже предыдущего. После множества опасных ситуаций, когда игрок уже находился на грани краха, главный герой встречает Марию в тюрьме, причем она выглядела полностью здоровой, словно сцена с ее смертью была всего лишь иллюзией. Однако, когда главный герой возвращался обратно к ней, он обнаруживал только ее окровавленное и бездыханное тело. После этого главный герой постоянно встречался с толстяком Эдди, маленькой девочкой Лорой и черноволосой девушкой Анджелой. Однако на этот раз Эдди и Анджела, они оба, казалось, стали какими-то странным. В конце концов Эдди сошел с ума и был убит главным героем, в то время как Анджела покончила с собой. Под руководством маленькой девочки Лоры главный герой наконец-то приезжает в отель на берегу озера, особое место, о котором говорила Мэри. Старый Персли сам не знал, что именно побудило его играть в эту игру. В этом странном и ужасающем путешествии он бесчисленное количество раз пытался сдаться. Ужасающая обстановка, странные монстры, сумасшедшие персонажи, сюжетные повороты. Каждого фактора было достаточно, чтобы он сдался. Но он не мог сказать почему. Он даже дошел до того места, о котором говорила Мэри. Из-за просьб зрителей? Нет. К середине игры его поддерживало его любопытство. Он действительно хотел узнать, в чем заключалась правда. Почему в Silent Hill было так много страшных монстров? Почему все сходили с ума и либо убивали, либо накладывали на себя руки? Как именно Мэри написала главному герою, почему маленькая девочка Лора так сильно ненавидела главного героя? Что за история была между главным героем и его мертвой женой? Игра Silent Hill не давала ответов, и все, что происходило внутри нее, подрывало обычные знания и здравый смысл игроков. Однако старый Персли смутно чувствовал, что это не было сделано просто так. По крайней мере, после прибытия к главной цели Чэнь-Мо должен был дать всем игрокам объяснение и рассказать правду обо всем этом городе. Сделав глубокий вдох, старый Персли вошел в номер, в котором главный герой с Мэри когда-то жили. Вопреки ожиданиям, комната была очень светлой. За окном улицы Silent Hill были покрыты белым туманом, но свет в номере отгонял туман и делал эту сцену очень приятной. Комната была очень опрятной и, казалось, слегка пыльной, но мебель и кровать все еще были целы, и даже стекло не было испачкано или повреждено. Перед окном был телевизор и видеомагнитофон. Старый Персли взял кассету и вставил ее в видеомагнитофон. Глава 857. Неожиданный конец и слезы. Ша-ша-ша-ша-ша. После белого шума на экране черно-белого телевизора появилась картинка. Старый Персли был уверен, что на экране была Мэри, потому что ее внешность была точно такой же, как у Марии, но ее одежда и прическа были более традиционные и консервативны. «Ты снова снимаешь?» Мэри улыбнулась в камеру, помахала рукой, а затем села на стул рядом с кроватью. «Не знаю почему, но мне здесь нравится. Тут так спокойно. Знаешь, что я слышала? Вся эта земля была священным местом. Думаю, я вижу, почему. Жаль, что мы должны уехать. Пожалуйста, обещай, что приедешь со мной сюда снова. Джей, кашель, кашель». Мэри выжидающе подошла к камере, но вдруг неудержимо закашлялась. Затем картинка на экране телевизора внезапно стала хаотичной, и странные фрагменты быстро замелькали на экране. Они смешивались и переплетались друг с другом. В хаотичных кадрах была показана Мэри, причем она смотрела на пейзаж за окном, после чего была показана Мэри и то, как она лежала на кровати, и главного героя, что заботился о ней. Однако вскоре произошла очень страшная сцена. Главный герой внезапно встал и замахнулся на Мэри. После этого помехи заволокли экран телевизора. Главный герой сидел перед телевизором. Его голова безвольно поникла, а сам он смотрел в пол. Старый Персли не мог ни пошевелиться, ни изменить свою точку зрения. Он мог только неподвижно смотреть в пол, слушая шелест черно-белого телевизора. В следующее мгновение в комнату вбежала маленькая девочка Лора и спросила главного героя, нашел ли он Мэри. Увидев неподвижного главного героя, она легонько толкнула его в плечо. Зрение старого Персли пошатнулось, но он все еще тупо смотрел в пол. Спустя долгое время главный герой поднял голову. Лора, Мэри нет, она мертва. Лжец, ты лжец, это ложь. Главный герой покачал головой. Она умерла из-за болезни? Нет, я убил ее. В конце игры все стало более хаотичным. Тем не менее, старый Персли постепенно осознал истину. Мэри не умерла от болезни, главный герой лично убил ее. Поскольку у Мэри была неизлечимая болезнь, она была прикована к постели и страдала от боли. Ее отчаянная жизнь поразила главного героя, Джеймса. Его мучила такая жизнь, он даже хотел убежать, боялся увидеть Мэри. Пока однажды Мэри не сказала Джеймсу, что с нее хватит этой боли и она хочет умереть. Джеймс лично помог Мэри избавиться от боли, но это воспоминание было слишком болезненным для него, поэтому оно было запечатано в глубинах его разума. Сайлент Хилл – это ужасающее место, которое может трансформировать все негативные эмоции в сердцах людей, поэтому Джеймс приехал в Сайлент Хилл, а странные сцены, которые он видел, ужасные монстры, различные переживания. На самом деле, все это было темной стороной его сердца. В конце игры старый Персли победил пирамидоголовых и убил монстра, который принял воплощение Мэри. После этого Джеймс, казалось, вернулся в прошлое к Мэри, где и состоялся его последний разговор с ней. Мэри лежала в постели, ее лицо было изможденным, и было видно, что ее мучила болезнь. «Джеймс, прости меня», Мэри дважды кашлянула. «Я говорила тебе, что хочу умереть, Джеймс, я хотела убрать эту боль. Вот почему я сделал это, милая. Я просто не мог смотреть на твои страдания». Джеймс сделал паузу и снова покачал головой. «Нет, это не вся правда. Ты также сказала, что не хочешь умирать. Правда в том, что часть меня ненавидела тебя, лишив меня части жизни». Мэри прервала его. «Ты убил меня и страдаешь из-за этого. Хватит, Джеймс». После этого Джеймс взял на руки мертвую Мэри и вышел из комнаты. В темноте голос Джеймса эхом отозвался в ушах старого Персли. «Теперь я понимаю истинную причину, почему я приехал в этот город. Интересно, чего я боялся? Без тебя, Мэри, я ничто». Раздался яростный звук трения шин. «Теперь мы будем вместе». Профиль Джеймса появился в поле зрения старого Персли, но его глаза были закрыты, и он спокойно шел куда-то. В это же время тихий голос Мэри раздался в ушах старого Персли. «В моих беспокойных снах я вижу тот город. Когда я впервые осознала, что я умру, я просто не желала с этим мириться. Я была так зла все время, что срывалась на всех, кого любила. Особенно на тебе, Джеймс. Поэтому я понимаю, если ты меня ненавидишь. Но я хочу, чтобы ты знал, Джеймс, я всегда буду тебя любить. Ты дал мне так много, а я не смогла дать ничего взамен. Поэтому я хочу, чтобы ты жил для себя. Делай то, что считаешь нужным. Джеймс, Джеймс, ты сделал меня счастливой». Фоновая мелодия все еще звучала в ушах старого Персли, но теперь эта мелодия имела совершенно другое значение. Когда он впервые услышал эту мелодию, он почувствовал, как у него волосы встали дыбом. Но теперь в ней он отчетливо слышал глубокое чувство печали и скорби. Старый Персли не сразу вышел из игры, а спокойно наблюдал за титрами даже после того, как письмо от Мэри было зачитано. Зрители на его стриме на удивление были солидарны в своей реакции. «Невероятно! Я плачу! Какого черта? Разве это не хоррор? Почему я плачу? Спасибо старому Персли за то, что он показал нам такую замечательную игру. Я, конечно, не посмею сыграть в нее лично. Спасибо старому Персли за то, что прошел ее за нас». После титров старый Персли вернулся на рабочий стол виртуальной капсулы. В это же время перед ним открылось окно. Он попал в топ-10, так что он мог получить 6 игр на свой выбор и еще одну за простое прохождение этой игры. Однако старый Персли вдруг почувствовал, что эта награда была не такой уж и важной. Возможность пройти такие игры, как Silent Hill, была лучшей наградой. Глава 858. Вопросы. Многие игроки сравнивали игру Silent Hill с игрой Outlast. Да, эти две игры являлись шедеврами в своей сфере хоррор-игр, и они могли отпугнуть и напугать бесчисленное количество игроков и могли даже создать психологические травмы у некоторых игроков. Однако получаемый опыт в этих двух играх был совершенно разным. Многие игроки, которые прошли Silent Hill, говорили, что это такая хоррор-игра, которую они никогда раньше не видели. Она была действительно очень страшной, и можно было даже сказать, что она была одной из самых страшных игр во всем мире, но ее ужас заключался не в мощных монстрах или сложности игры в целом, а скорее от атмосферы. В этой игре словно существовала магическая сила, которая могла мгновенно проникнуть в костный мозг игроков. В этой игре на игроков постоянно оказывалось сильное психологическое внушение. Каждый элемент в Silent Hill заставлял игроков чувствовать себя подавленно. Страх в этой игре не зависел от внешних факторов, а стимулировал страх в сердце игроков посредством стимуляции и индукции игровой среды. Концовки Silent Hill также стали темой, которая обсуждалась многими игроками. В конце Джеймс покончил с собой, а боже, эта концовка действительно злая. Я понимал, что хоррор и отчень мой ядовиты, но не настолько. Мэри позволила Джеймсу жить, но Джеймс выбрал смерть. Что вы имеете в виду? Разве Джеймс и Мария не стали парой? С Марией мы играли в один и тот же Silent Hill. Почему у меня Джеймс и Лора покинули Silent Hill вместе? Игроки быстро обнаружили, что в этой игре была не одна концовка, а как минимум три. Джеймс совершает самоубийство, Джеймс и Мария уходят вместе, Джеймс и Лора уходят вместе. Вначале многие игроки думали, что это было всего лишь подделкой, но, увидев скриншоты и фрагменты из игры, они поняли, что у Silent Hill действительно было как минимум три концовки. Но из-за этого созрел вопрос, как можно было получить именно эти концовки. Потому что каждый, кто играл в Silent Hill, знал, что на протяжении всей игры игрокам не приходилось делать выбор. В других играх, если игрок хотел получить другую концовку, во время игры ему нужно было делать определенные выборы, вот и все. Но в игре Silent Hill не было выборов. У игроков просто не из чего было выбирать. Единственное, что они могли сделать как игроки, так это находить боеприпасы, аптечки и так далее. Но даже так, большинство игроков считали, что эти три концовки были довольно хороши. Будь то первая концовка, вторая или третья, игроки, которые видели эти концовки, предпочитали свои собственные концовки двум другим. Многие игроки задавались вопросом, было ли это заговором. Чень Мо научился читать мысли игроков. На следующий день после того, как старый Персли прошел игру, Чень Мо объявил список с награжденными игроками, но не опубликовал объяснений по поводу концовок. Первоначально игроки, которые проходили ее ради награды, на удивление решили пройти ее даже после того, как объявление о выдаче основных наград было опубликовано. Многие игроки хотели узнать, действительно ли они получат разные концовки. На самом деле, условия получения разных концовок в Silent Hill были довольно уникальными. Концовка номер один – самоубийство Джеймса. Для нее нужно было почаще проверять нож Анджелы, прочитать дневник на верхнем этаже мансарды, подслушать разговор в коридоре, а также по возможности не лечить раны Джеймса. Очевидно, что все эти действия наводили на определенные размышления. В дневнике был отрывок о поощрении худшего выбора в жизни любого человека. Если Джеймс часто терпел побои и не лечил раны, это указывало на то, что у него больше не было интереса к жизни, так как ему, по сути, было все равно, был ли он ранен или же нет. Подслушав разговор в коридоре, он будет чувствовать себя еще более виноватым. Все это в итоге превратится в один комок, из-за которого Джеймс выберет самый простой путь. Концовка номер два – уход с Марией. Для нее нужно было держаться как можно ближе к Марии. После ее смерти попытаться вернуться на то место, где она умерла, стараться не давать ей пострадать и нужно было не слушать разговор в конце коридора и быстро уйти. Мораль этого финала была более чем очевидна. Концовка номер три – уход с Лорой. Для него нужно было подслушать разговор в коридоре, почаще проверять фотографии и письма Мэри, по возможности всегда лечить Джеймса и не подходить слишком близко к Марии. Этот финал означал, что Джеймс все еще скучал по Мэри, но все еще дорожил своей жизнью. Поэтому, в конце концов, он решил уйти из Silent Hill и продолжить жить. Другими словами, эти три концовки определялись не сознательным выбором игрока, а его подсознательными действиями. В отсутствие явного выбора игрок не будет обращать особого внимания на эти детали, и сразу же будет невозможно понять, что именно эти детали являются ключевым фактором концовки. Другими словами, игрок не делал явного выбора, он выбирал свой путь на протяжении всей игры. Эту загадку игроки будут разгадывать долго. Хотя основное награждение игроков подошло к концу, обсуждения Silent Hill не прекратились. Как в Китае, так и за рубежом, многие анализировали игру Silent Hill со всех сторон и каждую деталь, что содержалось в ее истории. Историю самого Silent Hill обсуждать не было смысла. Silent Hill – это место, где можно было раскрыть темную сторону человеческого сердца, то есть, отвратительные монстры на всех уровнях, Это воплощение темной стороны сердца Джеймса. Но какой смысл скрывался за этими монстрами? Глава 859. Исследование. Чего многие люди не ожидали, так это того, что история игры Silent Hill на самом деле вызвала энтузиазм многих психологов. Более того, все игроки, которые хорошо разбирались в психологии, после прохождения Silent Hill или просмотра видео из игры Silent Hill высоко оценивали эту игру. Причина этого заключалась в том, что ужас Silent Hill был построен на психологическом уровне. Поскольку все монстры пришли из темной стороны подсознания Джеймса, то у них было свое собственное значение. Все эти уродливые монстры были символичны. Игроки, которые изучали психологию, проанализировали значение разных вещей и пришли к определенным выводам. Густой туман Silent Hill символизировал неспособность Джеймса распознать свое истинное сердце, а различные железные клетки и железные ворота символизировали о неспособности Джеймса избежать своего потенциального греха. До встречи с толстяком Джеймс однажды столкнулся с трупом, перед которым стоял черно-белый телевизор, полный помех. Если игрок присматривался к нему повнимательнее, то увидел бы, что это мертвое тело на самом деле является самим Джеймсом. Однако умрет Джеймс или нет, зависит от того, сможет ли он выйти из тени своего собственного сердца. Мария на самом деле является идеальной женщиной в сердце Джеймса. Она всегда дразнит и флиртует с Джеймсом, но ее постоянно убивает пирамида головы. Ужасающая пирамида головы на самом деле является символом саморазрушения и тирании в сердце Джеймса, и так как пирамида головы неоднократно убивает других монстров и Марию, это показывает крайние противоречия и путаницу внутреннего мира Джеймса. Что касается Анджелы, Эдди и Лоры, то у каждого игрока было свое мнение на их счет. Некоторые игроки думали, что они являлись отражением склонности Джеймса к самоубийству, склонности к убийству и невинности. Другие думали, что они были теми, кто на самом деле пришел в Silent Hill. Как и Джеймс, Анджела и Эдди таят в себе разные шрамы, в то время как чистое сердце Лоры позволяет ей видеть этот город спокойным и безопасным.